Мужество. При последнем рассказе Люля о малодушном художнике мне стало наконец проясняться разница между силой магнита и силой дерманта. А тут совсем неожиданно заговорил Гарун, и русское слово для обозначения силы дерманта наконец-то явилось. Выслушав последний рассказ Люля, Гарун сказал: «Если человек здоровый и может бороться с медведем, то это просто магнит. А если человек нездоров и все-таки может бороться?» «Больной с медведем не может бороться», — перебил его Люль. «Я не говорю, что с медведем», — сказал Гарун. «Человек может с самим собой бороться больше, чем с медведем». И он рассказал нам подробно, как делали ему операцию в животе. Доктор велел ему вдыхать газ. «Зачем газ?» — спросил Гарун. «Чтобы не больно», — сказал доктор. «Не хочу газ, хочу понимать. Трудно терпеть, могу все терпеть». Стали резать. Было холодно. После стало жарко. После слезы, много слез. А легче? «Кончили», — прошептал Гарун. «Да, мы кончаем. Покажи». Показали красный кусочек кишки. Гарун поднял голову и увидел весь свой вскрытый живот. Там кишки были синие. «Зачем там синий, а тут кишка красный?» «Красный кусок — больной кусок». После того Гарун стал слабеть и спрашивать больше ничего не мог. Он лежал как мертвый, и все говорили вслух, как будто он ничего больше не мог понимать. Он же все слышал и понимал. Дверь отворилась. Чей-то голос спросил: «Жив?» «Еще жив», — сказал доктор. Когда укладывали на носилки, ничего не слыхал, но когда понесли, слышал. В коридоре кто-то сказал: «Кончается?» «Плох, но еще жив». В это время Гарун сказать не мог ничего, и пошевельнуться, и дать знак рукой не мог. Если бы мог он в ту минуту сказать, если бы мог, он сказал бы тогда докторам: «Гарун будет жив». И остался Гарун жив, и убивает много кабанов и медведей. «Вот она!» — воскликнул Люль. «Вот она, сила! Дермант!» И все стало совершенно понятно. Магнит — это просто сила, а дермант — значит мужество. Стали понятны также и слова Люля о том, что дермант — мужество — единственный путь к правде.